Что это была за работа, полюбопытствовал я. Я кастрировал быков, хихикнув, сказал он. Я вышел, начиненный мыслями, сел к Хельмуту в машину. Мне удалось провести 2 часа с весьма необыкновенным человеком, по-настоящему счастливым и совершенно не озлобленным. Моя коллекция животных уже так разрослась, что один только уход за ней отнимал весь день. Я уже не мог сбегать на 3-4 дня и оставлять моих животных на бедную Эдну. Кроме того, я был занят изготовлением клеток для зверей, которые до сего времени разгуливали на свободе или сидели на привязи. Пора было подумать об отъезде. Сначала я хотел отправиться со своей коллекцией в Буэнос-Айрес самолетом, но когда я получил смету расходов, мне показалось, что над ней поработало Королевское астрологическое общество, привыкшее иметь дело со световыми годами. Значит, о самолете не могло быть и речи. Ехать в поезде 2 дня и 3 ночи – удовольствие небольшое, но другого выхода у меня не было. Чарльз, несмотря на множество собственных забот и волнений из-за жены, которая лежала в больнице, устроил все с присущей ему быстротой и сноровкой. А я стучал себе в саду молотком, пилил, готовя клетки для путешествия в поезде, и не спускал глаз с тех животных, которые еще не были взаперти и могли бы набедокурить. Самыми большими среди них были Куати, Марта и Матьяс. Они сидели на привязи под деревьями. Я очень люблю Куати, хотя и знаю, что не все разделяют мое пристрастие к этим очаровательным животным. Я нахожу что-то очень трогательное в их длинных шершавых носах со скошенными кончиками, в их пальцах, торчащих в разные стороны, как у голубей, в их медвежьей походке, в манере держать трубой полосатый хвост, похожий на пушистый восклицательный знак. На воле они держатся довольно большими стаями. Бродя по лесу, они переворачивают стволы упавших деревьев и камней, обнюхивая каждый укромный уголок и каждую щель своими носами, похожими на пылесос, потому что пищей им может служить все – от жуков до птиц, от фруктов до грибов. Как и большинство мелких стайных млекопитающих, они общаются друг с другом с помощью богатого набора всяких условных знаков. И я уверен, что беседы стаи Куати заслуживают специального изучения. Матиас при мне по целому часу издавал всякие птички, трели и писки. Обследуя гнилое бревно или камень и учуяв сочного жучка или слизняка, он начинал похрюкивать на разные лады, перемежая это хрюканье странным чавкающим шумом, который он издавал, очень быстро щелкая зубами. В ярости он неистово визжал, трясся всем телом, как в лихорадке, и кричал так протяжно и пронзительно, что едва выдерживали барабанные перепонки. Обоих куати я привязал на очень длинных поводках к деревьям. Когда они заканчивали обкопку и обследование каждой щепки и камня по всей площади, которую им позволяло хватить поводок, я привязывал их к другому дереву. Всякий раз при этом Матиас поначалу тратил 10 минут на то, чтобы обозначить свои новые владения пахучими выделениями железы, которая находится у основания хвоста. Он торжественно ходил по кругу с выражением крайней сосредоточенности на морде и через определенные интервалы присаживался, чтобы потереться задней частью тела о понравившийся ему камень или палку. Проделав эту операцию, которая у Куати равнозначно поднятию флага над завоеванной территорией, он держался уже свободнее, с чистой совестью начинал охоту за жуками. Если какой-нибудь из местных псов неосторожно приближался к территории Куати, то второй раз этого он больше не сделал бы. Куати медленно шел навстречу собаке, угрожающе стуча зубами, держа хвост трубой и раздуваясь вдвое против обычных размеров. Подойдя к собаке, он вдруг, странно переваливаясь, с пронзительными, оглушающими воплями бросался вперед. Эти мерзкие звуки сбивали спесь любой, даже очень храброй собаки. Она послушно отступала. А Матиус, спокойно попискивая и повизгивая, пускался по кругу, чтобы снова обозначить свои владения. Во время таких сцен Марта сидела, натянув до отказа цепочку, с обожанием наблюдала за Матиусом и повизгивала, чтобы подбодрить его. Все остальные животные чувствовали себя превосходно. Растолстевшая Хуанита с каждым днем становилась все более очаровательной и вовсю помыкала попугаями. Мои драгоценные желтоголовые ара чуть не довели меня до сердечного приступа, когда я увидел, что они хереют с каждым днем. В конце концов, совершенно случайно я обнаружил, что они не больны, а по какой-то неизвестной причине хотят спать по ночам в ящике. Как только им дали спальный ящик, их аппетит улучшился, и они стали поправляться. Маленькая дикая кошка уже совсем примирилась с неволей и так самозабвенно играла,